Майкл вернулся домой, все еще бормоча заморашка себе под нос. Его ждал новый номер асимптоты, извещающий о том, что имя Джи Фрисби Уинтерса останется в памяти последующих поколений. Рассел Грайс еще не осознал, что компания Allstones Limited, недавно поглотившая Daffodil Press и получившая таким образом право на издание метрономного ритма, выпускала также и книги о лорде Гарри. Майкл, он же Allstones Limited, наоборот, прекрасно разобрался в том, что это значит. Он заулыбался, и улыбка еще долго не сходила с его лица. Замарашка не сразу понял, что для него могла означать эта улыбка. В невинной рекламе метрономного ритма цитировалась асимптота. Рассел Грайс, известный критик, пишет... Замарашка прочел рекламу и скромно покраснел. К нему пришла слава. Недели позже появилось другое объявление. Allstones Limited имеет честь представить две новые книги. «Лорд Гарри в западне» Майкла Гартигана, «Метрономный ритм» Джи Фрисби Уинтерса. Рассел Грайс, знаменитый критик асимптоты, сказал, что это наиболее впечатляющий творческий вклад в художественную литературу нашего времени. Черта под объявлением указывала, что на текущей неделе этими книгами ограничивался вклад Allstones Limited в художественную литературу, и создавалось впечатление, что мистеру Грайсу он показался впечатляющим. Замарашке объявление не понравилось, так же, как и редактору асимптоты. Оно не понравилось даже Арчи Баттерсу. В полном чувстве собственного достоинства письме мистер Брандт обратил внимание издателей на то, что их реклама вводит читателей в заблуждение. Allstones Limited искренне изумились. Там не могли поверить, что кто-то из интеллигентных читателей асимптоты мог неправильно истолковать их рекламное объявление. Но чтобы не вводить в заблуждение даже одного читателя, издатели обещали изменить рекламу, что они и сделали через полмесяца. Дядя Майкла был епископом Сент-Бизе. Ответственный и доброжелательный человек, он постарался сразу же выполнить просьбу племянника, когда тот прислал книгу, которую мое издательство только что выпустило в свет. Я хотел бы знать, что вы о ней думаете. И рекламное объявление приняло следующий вид. «Метрономный ритм» Джи Фрисби Уинтерс. Рассел Грайс, знаменитый критик, пишет, наиболее впечатляющий. Епископ Сент-Биза полагает, несомненно, умная книга. Епископ написал еще многое другое. Это начиналось со слова «но», однако рекламные объявления всегда отличались краткостью.